Глава 65. Росрест. Чтобы починить защитный артефакт Локуса, нужно было зарядить кристалл и подправить тонкое плетение латуни. С первым все было легко, тут надо было просто и без затей влить мою родовую магию. Второе тоже, на первый взгляд, выглядело плевым делом — немного подпаять тонкое кружево металла. Но тут, как всегда в работе с чужими артефактами, возникла непредвиденная сложность. Плетение было таким легким и таким изящным, что любой неосторожный нагрев вызвал бы еще большую деформацию. Я на несколько минут замерла, пялись на артефакт, чувствуя полную растерянность. Ведь я пообещала его починить, а теперь боюсь лишний раз тронуть, чтобы случайно не доломать. Но наш любимый декан любил говорить: «Если не знаешь, с чего начать, начни сначала». А начало в этом артефакте — не чистейший кристалл, хотя количество его граней, конечно, обязательно надо почитать, а латунное плетение. Я открыла блокнот и принялась тщательно перерисовывать сохранившуюся часть кружева. Работа шла медленно. Требовалось измерить каждый узелок, ширину и длину каждой соты, развернуть рисунок на лист. И чем больше я делала записей, тем чаще у меня возникал вопрос. Почему латунь? Она, конечно, тверже золота или серебра, но мягче обычного железа. А если ты делаешь артефакты на века, наверное, стоит озаботиться, чтобы оно прослужило как можно дольше. Я снова внимательно посмотрела на рисунок артефакта и задумчиво побарабанила карандашом по странице. Мне отчаянно не хватало контекста. Если бы я знала что-то про женщину, создавшую этот шедевр, я бы могла понять, как она думает, могла бы понять, почему она выбрала именно такое решение, и могла бы починить этот артефакт. Или, чем демоны не шутят, даже сделать лучше. Я посмотрела на часы. Время подходило к ужину, наверное, стоило бы разбудить Нолана. Его же там ждут важные рядовые документы. С другой стороны, некромант не спал всю ночь и, наверное, ужасно переживал о случившемся, хоть, как и все мужчины, не показывал вида. А после таких стрессов лучшее лекарство — сон. Ну и с третьей стороны, он искупался в успокоительном, думая, в любом случае спать будет до завтрашнего утра, как бы ни рассказывал про невероятные свойства своей некромантии. В зале раздался характерный бздынь, и я вспомнила, что вообще-то у меня тут белки. Заложив зарисовки и заметки карандашом, я вышла из кабинета, чтобы узреть дивную картину. Два мохнатых, рыжих шарика с пушистыми хвостами лежали на столе сыто и кали по очереди. На столе сожрано было абсолютно все. Некоторые тарелки даже были тщательно вылизаны, а на полу лежали осколки графина, из которого, как ни странно, предварительно было выпито все содержимое. «Что здесь происходит?» — строгим тоном спросила я, осмотрев поле гастрономического побоища. «Простите, мы случайно...» — пискнула белка. «И как так получилось?» — поинтересовалась я, носком туфельки сгребая осколки в одну кучу. «Я оперся», — покаялся белк. «А он фьют...» По идее, надо было хорошенько читать магическую живность, чтобы завтра я не обнаружила у себя... Тьфу, то есть у Нолана в покоях весь беличий выводок местных земель. Но они выглядели так умилительно, что ругать их было совершенно невозможно. И тут меня посетила идея. «А вы уже хорошо зачили замок?» «Да ты что, мы вообще никуда не выходим!» Без зазрения совести принялся врать белк, но, наткнувшись на мой выразительный взгляд, признался. «Ну так, немного». «Где местная библиотека, знаете?» — тут же спросила я. «Конечно!» — с важным видом отозвался рыжий нахал и попытался сложить лапки на пузике. Для солидности, видимо. Но лапки на пузике не сходились, так что после пары неудачных попыток он прекратил ягозить и неловко икнул. «Покажете?» Поинтересовалась я, тщательно скрывая улыбку и пытаясь сдержать строгое выражение лица. «Конечно!» — с готовностью отозвалась пушная живность и подскочила на лапы. Оба покачнулись, смешно замахали передними лапками, пытаясь удержать равновесие, а затем плюхнулись на пушистые жопки и синхронно икнули с расстроенным видом. «Или, может, расскажете?» — без особой надежды поинтересовалась я. «Три этажа вниз, в коридоре налево, на перекрестке направо, на перекрестке налево двустворчатая дверь с гербом». Тут же оторобанил белка, мигом растеряв весь свой придурковатый вид. «Ладно», — прищурилась я и погрозила мельком хитрюги пальцем. «Эк!» — исчерпывающе согласился он. Я покосилась на дверь, ведущую в спальню, но, поколебавшись, все же развернулась и вышла в коридор. Надеюсь, у них тут нет домашней нежити за точно такими же двухстворчатыми дверями с гербом, как у библиотеки, а то неловко получится.